Алло. Чего тебе? Валентина Петровна, куда вам вчера досталось? Чего? Че это вам вчера влетело? Чего вчера? Влетело. Говорят, совершила покушение на убийство. У кого? Ну ты, говорят, убила Марию, хотя бы убить, изнасиловали ее в подъезде. Чего? Говорят, что ты хотела Марию убить, и 218-й. Иди пиздить, блядь, лучше лечи свою шизофрению ебучую. Так плакат висел на стене. Меня вчера в Москве-то не было, чё несёшь, ёбаный? Сегодня висел плакат, его сорвали. Чего? Сегодня было заявление на подъезде, его сняли. Говори громче, нихуя не слышу. Сегодня висело заявление, его сняли. Кого сняли? Заявление. А? Заявление. Кого сняли? Заявление. Какое заявление? О выселении из квартиры и обрезании проводов. Ты пиздал, всё, выселяешь, я тебя скорее выселю. Номера. За сферу. Номер. Так аферисты уберу, блядь. Я провода хотят отрезать.